Глава 11. Вот так совпадение. А ведь я иногда вспоминала того мужчину, и теперь не могу сдержать улыбки. Я очень рада его видеть, и очень рада, что он идет на поправку. Здравствуйте. Я широко улыбаюсь. Ничего с собой поделать не могу. Я очень рада его видеть. Мы знакомы. Мужчина сводит к переносице темные брови. Проходится по мне медленным, внимательным взглядом. А я стою и улыблюсь, как дурочка. В глазах мужчины же ни капли узнавания. Он выглядит неплохо. Немного похудел и осунулся. Под глазами темные круги. Но это и не удивительно. Совсем недавно выписали. На руках вижу темные синяки от капельниц. «Вы меня чуть не сбили?» Напоминаю ему. «А потом сбили вас». Добавляю грустно. Улыбаться сразу резко расхотелось. Мужчина нажимает кнопку, и коляска начинает двигаться к нам. Домработница делает шаг в сторону, смотрит на нас с любопытством. «Ангел?» С удивлением спрашивает мужчина. Больше не хмурится, его брови взлетают на лоб. «Я был уверен, что ты мне привиделась. Я башкой здорово стукнулся, меня от боли аж мутило. Но почему здесь ты? Мне сказали, что придет разведенная одинокая женщина. В моем видении ангел сказал, что замужем». «Уже нет», — смущенно пожимаю плечами. «Два дня как одиноко и совершенно свободно. Я хотела сказать, что Новый год мне встречать не с кем, и я рада буду ему помочь, и что еще рада нашей встрече, потому что сильно переживала. Но слышу...» «Понятно. Он снова мрачнеет. Уходи». «Почему?» — восклицаем мы с домработницей в один голос. «Валерий Алексеевич, я уже обещала семье, что Новый год проведу с ними». Она неодобрительно смотрит на своего босса. «А сейчас где я вам замену найду?» «Вы можете идти», — жестко произносит Валерий. «Обе». «Да ну сейчас!» — домработница упирает руки в бока. «И оставить вас одного? Так я и разбежалась. Чем вам Кира не угодила? Тем более вы с ней знакомы. За нее поручился Евгений Анатольевич. Чего вам не так вдруг стало?» «Неделю я как-нибудь сам смогу». Валерий, прищурившись, сверлит взглядом домработницу. Она отвечает ему тем же. Похоже, такие перепалки у них случаются постоянно. «Вот как врач разрешит самому, так и будете», — припечатывает она. «А сейчас поумерьте ваши хотелки. Это на фирме вы у нас большой и грозный босс. А тут я отвечаю за ваше здоровье». «Уволю», — рычит Валерий. «Ага, прям сейчас». Без тени испуга парирует домработница. «Вот и вредный характер, о котором предупреждал меня Евгений Анатольевич. Но после свекрови мне, наверное, уже никто не страшен. Ну, порычит и успокоится. А помощь ему действительно нужна. А мне нужны деньги. За 10 дней я получу очень приличную сумму. Совсем мне не лишнюю. Да и от бывшего буду подальше. В общем, я намерена здесь остаться». И меня такими вот рыками сейчас не запугать. «То есть вы считаете нормальным, что молодая девушка будет ухаживать за мной?» Валерий спрашивает у домработницы, но отвечаю я. «А что такого?» Я стягиваю шапку. Мне уже жарко стоять полностью одетой в теплой квартире. «Вам нужна сиделка, мне нужны деньги. Можно сказать, мы нашли друг друга». Несколько нахально заявляю я, начиная расстегивать пуховик. «Молодец, Кира!» — одобрительно произносит домработница. «А то этот упрямец думает запугать нас своим грозным видом». «Не дождется!» — я широко улыбаюсь. «Я не из пугливых!» «Давай сюда свою куртку!» — домработница протягивает руку. «Ой, я ж забыла представиться! Я Вера Петровна. Разувайся, и пойдем я тебе покажу комнату, а потом быстренько что тут и как в квартире, да побегу!» «То есть, на мое мнение, всем пофигу». Валерий мрачнее тучи, сидит в коляске, сложив руки на груди. А я сейчас понимаю, что и стрижка у него другая, очень короткая. «Ну что вы!» Вера Петровна ехидно так улыбается. «Исключительно из заботы о вашем благополучии». Она убирает мою куртку во встроенный шкаф. «Вот встанете на ноги и будете один, сколько вашей душе угодно. Идем, Кира». Я беру чемодан за ручку и иду за Верой Петровной. Квартира большая и с модной открытой планировкой. Много белого, серого, бежевого разных оттенков. Все дорого и стильно. И даже как-то стерильно. Проходим холл-гостиную и выходим в небольшой коридор. «Это гостевая часть», — объясняет Вера Петровна. «Здесь две гостевые спальни и ванная с туалетом. Одну сейчас постоянно занимаю я по понятным причинам. Вот эту», — показывает на дверь. «А вторую пока займешь ты». Она открывает следующую дверь. «Я ставлю чемодан, и мы возвращаемся в гостиную». Валерий не двинулся с места, всем видом показывая, что вытолкал бы меня, если бы смог. «Так, здесь кухня. Продуктов я заказала, холодильник забит. Но если что, напишешь, я дозакажу. Здесь вот у нас маленький санузел. Теперь идем дальше. Этот коридор ведет в спальню Валерия Алексеевича. Там же кабинет, еще одна ванная и спальня. Та пока пустует. Ну и есть еще лоджия. Она теплая с панорамным остеклением. Но все равно это больше вариант для теплого времени. Так, теперь еще раз об обязанностях. Приготовить, убрать по-легкому. Посуду там, если вдруг намусорите. Драить ничего не нужно. Постельное менять. Напоминать этому упрямцу, чтобы пил таблетки. Уколы делать умеешь?» «Да», — киваю. «Уколы ставлю. И себе ставила, и мужу. Даже соседям». «Ну вот и отлично», — Вера Петровна бросает быстрый взгляд на Валерия. «Может, и не понадобится, но на всякий случай. Еще Валерий Алексеевич должен делать зарядку». «Ленится», — хихикаю я. «Наоборот», — вздыхая, закатывает глаза Вера Петровна. «Слишком усерден. Гоняй. Врач запретил перенапрягаться». «Понятно». Я сдерживаюсь, чтобы не засмеяться. «Будет присмотрен, накормлен и обстиран». «Я требую, чтобы ты ушла», — зло произносит Валерий. «Немедленно». «Ага, бегу, волосы назад. Только шнурки поглажу. Я и так 2 дня хожу и оглядываюсь, даже рано утром. Ну а вдруг бывший муженек сделал над собой усилие и ради денег приперся к 7 утра к подъезду? Я так сильно хочу хоть ненадолго почувствовать себя в безопасности, что готова мириться с вот таким рычанием. Я просто хочу не вздрагивать от шагов в подъезде. Немножко душевного покоя можно мне?» «Не уйду», — я улыбаюсь Валерию. «Мне очень понравилась ваша квартира. Напилю фоточек в инсту, пусть подружки обзавидуются». Я дразню его, и мне весело смотреть, как вытягивается от шока его лицо. «Так что терпеть вам меня весь обговоренный срок». «Ты издеваешься?» Валерий буквально пышет гневом. «Чуть-чуть». Я пальцами показываю, насколько именно. «Я не знаю, что вас смущает вдруг. Меня не смущает ничего. Я почти 3 года была замужем. Стирать, убирать и готовить умею». «Не надейся, что я буду тебя развлекать», — резко говорит он. «Спасибо, не надо». Эмоционально отказываюсь я. «Мне развлечений хватило за последние 1/2 года вот так!» Я машу пальцами у горла. «Вам не нужна сиделка, зато мне нужны самые настоящие деньги. Ипотека, зараза такая, сама себя не заплатит. В общем, я вас не боюсь». «Спелись», — прищуривается Валерий, разворачивает свое кресло и укатывает в сторону спальни. Хлопок двери такой, что стены дрогнули. «На самом деле, он хороший», вздыхает домработница, грустно улыбается, глядя в сторону спальни. Но эта авария сильно подкосила его не только физически, но и морально. «Я там была», — говорю тихо. «И я уверена, что авария не была случайностью. Его сбили. Думала, что меня на допрос вызовут. Это же меня он чуть не сбил сам. И я видела, как его сбили. Это было страшно. Но доперло до меня потом, а там казалось, что фильм смотрю. Полное ощущение нереальности». «Ладно», — домработница снова вздыхает. «Все обошлось и ладно. Прогнозы благоприятные. Ходить уже сейчас немного может. А ты на его язвительные фразочки внимания не обращай. Бесит его беспомощность, вот и срывается на всех. Будет орать, уходи в комнату, и дверь перед его носом закрыть можешь. Главное, что ты была в квартире. В магазин тоже можешь ходить, но очень прошу, не на целый день. У Валерия Алексеевича бывают ужасные судороги из-за повреждений. Нужно разминать, Ну, если приступ будет слишком сильный, или, не дай бог, еще что, позвонить его врачу. Все контакты я тебе сейчас сброшу. Полуфабрикатов я разных наготовила, да и сейчас доставок всяких полно. Не волнуйтесь, дотрагиваюсь до руки Веры Петровны. Я знаю, какими бывают мужчины, когда болеют. Мой бывший устраивал трагедию из-за любого пустяка. О том, что тут же прилетала его мамочка, я не говорю. И начинались пляски вокруг больного. Постельный режим, бульончик из фермерской курочки, подоткнуть 100 раз одеялко и далее по списку. Когда я болела, то еле выпрашивала чаю принести. И вечное недовольство. Чихаю, кашляю, носом шмыгаю и только и делаю, что мешаю. Ну и как без любимой мамы, которая приютит сыночка, пока жена болеет? Вдруг роднулька тоже заболеет? Вот где были мои глаза и мозги? Я уже больше месяца ищу ответ на этот вопрос и не нахожу. Как будто это была не я. Тогда я ухожу. Вера Петровна хлопает меня по руке. Звони, не стесняйся. Обязательно, заверяю ее. В конце концов, это всего на 10 дней. Почти 3 года брака вытерпела. Тут тем более справлюсь. Я обычно тут не живу. Вера Петровна направляется к выходу, я за ней иду. Приходила раз или два в неделю по необходимости. Но вот так, видишь, сложилось. Родня приезжала, так он всех разогнал. Не хотел, чтобы его жалели. У каждого свои тараканы, киваю понимающе. У некоторых это шипящие мадагаскарские. «Ну, примерно так», — тихо смеется Вера Петровна. «Все», — она обувается и берет пуховик. «Я ушла. С наступающим!» Открывает дверь и выходит. «Ой, погоди! Ключи держи!» Передает мне связку. «Вот теперь я ушла!» «И вас с наступающим!» Машу ей рукой. Закрываю дверь и поворачиваю ключ в замке. «Уф! Ну вот я и осталась сиделкой. На словах вроде все просто. Каких-то 10 дней уж точно выдержу. Главное, ночью можно просто спать, а не вздрагивать от подозрительных звуков. Что-то меня очень впечатлила угроза бывшего. Я уже просто не знаю, что ожидать от этого человека. Что ему еще взбредет в голову?» «Так, спокойно», — говорю себе. «Можно не дергаться, есть время успокоиться и подумать». Я иду в комнату, выделенную мне. Она такая же стильная, как и вся квартира, и безликая. Хочется раскидать ярких подушек, поставить какие-нибудь вазы из цветного стекла, цветы в красивых горшках. Но квартира не моя, я вообще здесь временно, и высказываться о вкусе хозяина будет просто неприлично. Распаковываю чемодан. Я прихватила с собой только, на мой взгляд, самое необходимое. Никуда наряжаться я не собираюсь, буду даже из квартиры выходить по минимуму. Разложив вещи по полкам, понимаю, что проголодалась. Завтракала я сегодня рано, а время уже ближе к обеду. Поэтому иду налаживать отношения с Валерием Алексеевичем. Так строго и официально звучит, не самое мое любимое мужское имя, но мне с ним и не рожать детей. «Валерий Алексеевич», я аккуратно стучу в дверь его комнаты. «Что надо?» Раздается ни разу не дружелюбно. «Чай хотите? Или кофе?» Я стараюсь говорить доброжелательно. «Я хочу, чтобы ты убралась из моей квартиры», — получаю раздраженно в ответ. «Ну нет, так нет», — пожимаю плечом. «Если захотите, я буду на кухне».